Глава 8. Брачные перспективы. Не следует забывать, что разговор Мэри с молодыми леди Грэшем и де Курси в Грэшемсбери произошел дня через 2-3 после провозглашенного Фрэнком великодушного предложения руки и сердца. Мэри твердо решила относиться к пылкому признанию как к легкомысленной мальчишеской выходке и никому о ней не сообщать. Но сердце билось, как птица в клетке. Гордость переполняла, и в то же время мисс Торн понимала, что должна склонить голову перед другими, куда более значительными персонами. Не имея собственного имени, девушка неизбежно испытывала суровый, непреклонный антагонизм демократа по отношению к претензиям тех счастливцев, кого судьба наделила ценностями, которых сама она была лишена. Да, в душе жило некое противоречие, и все же больше всего на свете Мэри желала добиться права открыто выражать презрение. С гордостью говорила себе, что творение Господа, будь то мужчина или женщина, внутри ногое существо, наделенное живой душой. Все остальные свойства не более чем одежда, неважно кем сшитая, простым портным или королевским мастером. Разве ей не дано поступать так же благородно, любить так же верно, поклоняться Богу Небесному с той же безупречной верой, а Богу Земному с той же истинной преданностью, словно кровь наполнила жилы, пройдя через десятки поколений безгреховно рожденных предков? Так Мэри говорила себе, ясно сознавая, что, будь она мужчиной, например, достойным наследником Грэшемсбери, ничто не заставило бы ее осквернить родословную своих детей союзом с женщиной низкого происхождения. Она чувствовала, что если бы оказалась на месте Августы Грэшем, то никакой мистер Моффат со всем своим богатством никогда бы не добился ее руки, если бы не смог представить отягощенное несомненным благородством генеалогическое древо. Вот так, пребывая в состоянии войны с собственным сознанием, Мэри Торн вступила на путь борьбы с предрассудками общества, теми предрассудками, которые сама любила всей душой. Но действительно ли, исключительно из-за отсутствия высокопоставленных родственников, надо отказываться от прежних привязанностей и симпатий? Следовало ли прекратить с девичьей искренностью подруги открывать сердце навстречу Беатрис Грэшем? Неужели не оставалось ничего иного, кроме как расстаться с Patience Oriel и быть изгнанной, точнее, самой себя изгнать, из различных девичьих компаний прихода Грэшемсбери? До сих пор суждения и взгляды Мэри Торн на то или иное событие обладали не меньшим весом, чем мнение Августы Грэшем, и выражались столь же открыто и часто, во всяком случае, когда рядом не было молодых леди де Курси. Неужели отныне обычаю суждено прерваться? Дружеские чувства росли и крепли с раннего детства, а потому никогда не вызывали вопросов. И вот сейчас сама Мэри Торн поставила их под сомнение. Действительно ли предстояло обнаружить, что занимаемое положение фальшиво и должно измениться? Такие мысли владели сознанием Мэри, когда она решительно отказалась стать подружкой невесты на свадьбе Августы Грэшем и когда предложила подставить собственную шею, чтобы Беатрис на нее наступила, когда бесцеремонно выпроводила из комнаты леди Маргаретту и высказала собственное мнение насчет грамматической конструкции слова «humble». Смиренный, униженный, низкий. Такие чувства владели душой в тот момент, когда Фрэнк Грэшем придержал для нее дверь столовой, а в ответ она отказалась пожать ему руку. «Patience Oriel может рассуждать об отце и матери, так пусть она и пожимает ему руку, пусть ведет приятные беседы», — горестно сказала себе Мэри, а вскоре увидела, как Patience действительно беседует с Фрэнком и, молча, с трудом сдерживая слезы, направилась к пожилым гостям. Но откуда же взялись слезы? Разве гордая Мэри Торн не заявила Фрэнку, что его признание в любви не больше, чем глупые мальчишеские выходки? Разве не отвергла наивных притязаний еще тогда, когда верила, что ее кровь так же чиста и хороша, как его? Разве не увидела с первого взгляда, что несвязный детский лепет достоин лишь насмешки и больше ничего? И все же сейчас в глазах стояли слезы, потому что мальчик, которого она только что отчитала, чью руку дружба отвергла, тотчас перенес заинтересованность и галантность на менее сдержанную и строгую молодую особу. Прогуливаясь в обществе почтенных гостей, Мэри слышала, что пока леди Маргарета оставалась с Фрейком и Пейшенс, голоса обоих звучали громко и весело. А потом ее чуткое ухо уловило, как едва леди Маргарета ушла, голос Фрэнка сразу изменился, стал глубоким, негромким и отвратительно ласковым. Мэри замедлила шаг и постепенно отстала от остальных. Одной из сторон территория поместья Грэшемсбери практически примыкала к деревне. Параллельно длинной деревенской улице тянулась аллея, а в дальнем ее конце, где сад уже заканчивался, возле открывавшейся изнутри калитки под высоким раскидистым тисом стояла скамейка. Отсюда, в просвет между домами, была видна далекая церковь. В это укромное место и пришла Мэри, чтобы никто не мешал выплакаться, осушить слезы и только после этого вновь явиться миру. «Никогда я больше не буду здесь счастлива», — сказала она себе. «Никогда. Я не смогу жить среди них, пока не стану им равной». Внезапно в сознании промелькнуло. «Как я ненавижу Пейшенс Ориэл!» И тут же, подобные озарения всегда приходят мгновенно, ей стало ясно, что на самом деле это не так. Пейшенс Ориэл — добрая, милая девушка, и Мэри была бы рада когда-нибудь увидеть ее хозяйкой дома Грэшемов. Она больше не сдерживала чувств. Слезы хлынули горячим потоком, намочив сложенные на коленях руки. Стремительно вскочив со скамейки, она воскликнула. «Какая же я дурочка! Пустоголовая, трусливая дурочка!» А через мгновение услышала доносившиеся от калитки голоса дяди и Фрэнка Грэшема. «Да благословит тебя Господь, Фрэнк», — сказал доктор Торн. «Надеюсь, простишь старшего друга за нотацию, поскольку в соответствии с парламентским законом теперь ты взрослый и вполне самостоятельный». «Конечно, доктор», — заверил его Фрэнк. «От вас я готов принять любые замечания и наставления». «Но уже не сегодня», — заключил доктор на прощание. «А если увидишь Мэри, передай, что мне пора ехать к пациентке. Пришлю за ней Дженнет». С незапамятных времен Дженнет служила в доме доктора горничной. Мэри не могла шевельнуться, оставшись незамеченной, а потому дождалась, когда щелкнет калитка, и только после этого быстро направилась к выходу по той самой дорожке, по которой пришла сюда. Но услышала шаги, а потом голос Фрэнка. «Мэри!» Он догнал ее и заметил. «Ну, не странно ли, увидел тебя как раз тогда, когда должен кое-что передать. Но почему ты одна?» Мэри едва не напомнила, чтобы больше не называл ее по имени, но подумала, что сейчас не время. Слезы едва успели просохнуть, и малейшее проявление нежности со стороны Фрэнка, как и любая ее попытка показаться равнодушной, вызовут новый поток. Лучше вообще не показывать виду, что она помнит о недавнем разговоре. Так что, пока они в Грэшемсбери, пусть называет как хочет, а она постарается встречаться с ним как можно реже. «Твоему дяде пришлось уехать в Сильвербридж, какой-то старушке». «В Сильвербридж? Но ведь он вернется оттуда только утром. Почему эта старушка не могла вызвать доктора Сенчери?» «Наверное, решила, что две старушки не поладят между собой». Мэри не смогла сдержать улыбку. Ей не нравилось, когда дядюшке приходилось отправляться в дальнюю поездку, да еще в поздний час, но в то же время любой вызов на вражескую территорию добавлял ему популярности. «Доктор Торн хотел, чтобы за тобой пришла Дженнет, но я сказал, что незачем беспокоить старушку. Сам провожу тебя домой». «О, нет, мистер Грэшем, право, это ни к чему». «Не возражайте, непременно провожу». «Должно быть, вы хотите окончательно настроить графиню против меня. Да и леди Арабелла страшно рассердится». «Послушать тебя, так можно подумать, что сама собираешься отправиться в Сильвербридж». «А что, если так и есть?» «Если не я, то непременно увяжется кто-нибудь другой, например, Джон или Джордж». «Ради бога, Фрэнк, разве можно представить, чтобы кто-нибудь из де Курси снизошел до этого?» Съязвив по поводу высокомерия де Курси, Мэри забылась и подружески назвала мистера Грэшема по имени, но тут же спохватилась, поджала губы и приказала себе впредь следить за языком. «Может, тогда предпочтешь мне кузена Джорджа?» «Предпочту Дженнет. С ней мне не придется чувствовать себя тяжкой обузой. «Обузой, Мэри, для меня? Побойся Бога!» «Да, мистер Грэшем, обузой для вас. Мало радости провожать деревенскую девушку до дома по грязной улице. Все джентльмены это знают». «Никакой грязи нет, а если бы была, тебе вообще не позволили бы идти пешком». «В отличие от джентльменов, деревенские девушки не переживают по поводу подобных пустяков». «Да я, если бы пожелала, мог бы донести тебя до дома на руках!» — с воодушевлением воскликнул Фрэнк. «Ну вот еще», — возмутилась Мэри. «Это уже точно ни к чему. Лучше на садовой тачке». «Конечно, все что угодно, лишь бы не мои руки». «Несомненно, когда речь идет о перемещении в пространстве. Если бы мне пришлось играть роль младенца, а вам няньки, то обоим было бы неловко». Фрэнк Грэшем почему-то смутился. Хотелось сказать возлюбленной что-нибудь нежное и ласковое, но каждое слово она встречала с усмешкой. В ответах Мэри не было холода или презрения, и все же он почему-то чувствовал себя обиженным. Когда всерьез влюблен, равнодушие ранит еще сильнее, чем колкость. Если бы он знал правду, то чувствовал бы себя намного лучше. И все же мистер Грэшем-младший решил не поддаваться ее тону и не терять упорства. 3 дня назад, отвергнутый, он признался себе с глубокой печалью и тяжким стыдом, что потерпел жестокое поражение. Но с тех пор уже успел достичь совершеннолетия, научился произносить за столом речи и принимать поздравления, набрался опыта ухаживания, пока флиртовал с Пейшенс Ориел. Как известно, чтобы завоевать прекрасную леди, нужно иметь храброе сердце и обладать немалой долей мужества. Они уже почти дошли до лужайки, где были слышны голоса гостей, и Фрэнк остановился. «Мэри, ты несправедлива и недобра ко мне». «Не сознаю за собой столь тяжких пороков, мистер Грэшем. Но даже если так, не мстите, проявите милосердие». «Из всех гостей Грэшемсбери вы единственные отказались пожать мне руку, не пожелали радости в день совершеннолетия. Желаю радости, и вот моя рука». Мэри подала нескрытую перчаткой ладонь. «Надеюсь, вы будете следовать этикету». Фрэнк едва пожал ее пальцы, но не выпустил, хотя, согласно этикету, следовало сразу прервать контакт. Он вовсе не был святым Антонием. Искушая, мисс Торн поступила крайне неосторожно. «Мэри!» — воскликнул Фрэнк. «Милая, дорогая Мэри, если бы ты только знала, как я тебя люблю!» Он стоял на дорожке спиной к лужайке, и потому не видел только что подошедшую сестру Августу. Мэри покраснела до ободка соломенной шляпки и быстро отдернула руку. Мэри поняла, что опасный жест не избежал внимания наблюдательной мисс Грэшем. Из-за моего затянутого, скучного повествования у читателя могло сложиться впечатление, что рукопожатие продолжалось в течение времени, несовместимого со словесным возражением Мэри. Но виноват я, а не мисс Торн. Обладая быстрым, порывистым стилем изложения, другой автор смог бы уместить всю сцену, неподобающее поведение джентльмена, мгновенный гнев леди, появление третьей, лишней особы, ее острый бдительный взгляд и последующее страдание Мэри в 5 словах и в полудюжине тире и кавычек. Конечно, следовало бы рассказать именно так, потому что надо отдать Мэри должное. Она не оставила ладонь в руке Фрэнка ни на миг дольше допустимого. Ощутив пустоту и запоздало услышав на гравийной дорожке скрип шагов, Фрэнк резко обернулся. «О, это ты, Августа! Что тебе нужно?» По натуре Августа вовсе не была ни злой, ни вредной. Не стоит забывать, что в ее венах текла не одна утонченная и изысканная кровь де Курси, но и более крепкая и здоровая кровь Грэшемов. Она вовсе не собиралась обрести в лице брата врага, оповестив общество о его маленьком прегрешении. Но слова тетушки об опасности подобных встреч запали в душу. Поэтому, увидев Фрэнка на краю той самой пропасти, о которой графиня только что предупредила матушку, Августа вздрогнула и испуганно застыла. Она свято верила, что ее предстоящее замужество — высокий долг перед семьей. Ей особенно больно было наблюдать, как другой член семьи своим нелепым поведением тут же лишает смысла эту благородную жертву. Неосмотрительность молодого наследника до такой степени расстроила будущую мисс Моффат, что она постаралась, насколько сумела, повторить манеры тетушки де Курси. «Что это с тобой?» — фыркнул Фрэнк. С какой стати, словно гусыня, задрала подбородок и вытянула шею? Фрэнк всегда чувствовал себя деспотом среди сестер, а потому забыл, что старшая из покорных овечек скоро перейдет из его власти во власть сына портного. «Фрэнк», — заговорила Августа тоном, достойным недавно полученных великих уроков графини де Курси. «Тетушка хочет видеть тебя в малой гостиной, причем немедленно». Выполнив поручение, она решила, как только брат уйдет, дать добрый совет соучастнице преступления, то есть мисс Торн. «В таком случае, Мэри, нам лучше пойти туда вместе, ведь как раз наступает время чая», — заметил Фрэнк. «Графиня рассердится, если ты задержишься. Она и так уже ждет 20 минут, а мы с мисс Торн придем чуть позже», — возразила Августа. Слова «мисс Торн» прозвучали таким тоном, что Мэри тотчас гордо выпрямилась и сухо заявила. «Надеюсь, мисс Торн не станет помехой никому из вас». Фрэнк также уловил в голосе сестры нотки неприязни к Мэри и почувствовал, что благородная кровь де Курси уже восстала против племянницы доктора в отношении брата, хотя благополучно снизошла до сына портного в отношении самой Августы. «Хорошо, я уйду. Но смотри, Августа, если скажешь о Мэри хотя бы слово...» Продолжить ему не удалось. Негодование Мэри обожгло и заставило замолчать, прежде чем звук ее голоса достиг слуха. И все же она заговорила, едва ли не перебивая, причем громче, чем было необходимо. «Хотя бы слово о Мэри, мистер Грэшем. Но почему же мисс Грэшем не сказать о Мэри все, что захочется? Должна тебе признаться, Августа, а также попросить рассказать об этом всем, кому пожелаешь. Уже второй раз твой брат... Мэри, Мэри!» — воскликнул Фрэнк, пытаясь ее прервать. «Прошу прощения, мистер Грэшем, но вы сами вынудили меня поведать вашей сестре обо всем, что произошло. Так вот, Августа, уже второй раз твой брат решил развлечься с помощью столь неуместных признаний...» «Неуместных?» «Да, к тому же оскорбительных», — заявила Мэри и добавила, не в силах забыть болезненную рану, нанесенную невинным флиртом с Пейшенс Ориэл. «Наверняка что-то подобное он говорит и другим девушкам. Мне кажется, это жестоко. Даже если кто-то может посмеяться над ним или, напротив, поверить ему как угодно, я не могу. Теперь мне придется покинуть Грэшемсбери. Во всяком случае, до тех пор, пока мистер Грэшем сам отсюда не уедет. А тебе, Августа, клянусь, что с моей стороны нет ничего такого, что надо было бы скрывать». Высказавшись в столь высокомерном тоне, Мэри Торн гордо расправила плечи и словно королева прошествовала к дому. Если бы в тот момент ее встретила сама леди де Курси, то, скорее всего, поспешила бы уступить дорогу. «Не сказать ни слова обо мне», — повторила она уже самой себе, но достаточно громко, чтобы услышали Августа и Фрэнк. «Но мне нечего скрывать, нечего». Потрясенная негодованием Мэри, Августа молча поспешила за ней. Фрэнк тоже пошел следом, хотя и не утратил дара речи. Едва миновало первое удивление, вызванное внезапной вспышкой гнева мисс Торн, он ощутил потребность хоть что-то произнести ради утешения дамы сердца, а заодно в оправдании собственной цели. И, обращаясь к сестре, пояснил: «Говорить особенно не о чем, по крайней мере, в отношении Мэри. Но если желаешь обидеть брата, то можешь объявить, что я всем сердцем люблю мисс Торн и никогда не полюблю ни одну другую девушку». К этому времени они уже вышли на лужайку, и Мэри, свернув с ведущей к дому дорожки, негромко добавила: «Невозможно помешать ему говорить глупости, Августа, но сама видишь, я не могу продолжать слушать эту пустую болтовню». И Мэри едва ли не бегом бросилась в дальний конец сада, где заметила Беатрис. Подходя к дому вместе с сестрой, Фрэнк попытался убедить ее дать слово, что она не станет ни с кем обсуждать сцену, свидетельницей которой стала. «Конечно, Фрэнк, все это глупости», — ответила Августа. «И впредь постарайся не развлекаться подобным образом». «Но послушай, Гус, мы с тобой всегда дружили. Так давай не станем ссориться накануне твоей свадьбы». И все же Августа ничего не пообещала. Войдя в малую гостиную, Фрэнк понял, что графиня от затянувшегося ожидания раздражена. Уже по дороге он сообразил, что разговор предстоит нелегкий. Три посланницы — матушка, леди Амелия и старшая из сестер — сообщили, что графиня желает его видеть. Стало ясно, что к двери приставлена своего рода охрана, чтобы оградить ее светлость от нежелательного вторжения. Как только Фрэнк вошел, графиня просветлела лицом и пригласила его занять стул рядом с подлокотником просторной софы, где она возлежала. В непосредственной близости на небольшом столике стояла чашка, чтобы леди имела возможность проповедовать почти так же, как если бы вознеслась на церковную кафедру. «Дорогой Фрэнк», — начала графиня де Курси, вполне соответствующим важности сообщения голосом. «Сегодня ты достиг совершеннолетия». Фрэнк кивнул, не понимая, зачем указывать на очевидное. «Да, это свершилось, и, возможно, мне бы хотелось, чтобы празднование в Грэшемсбери было более пышным и радостным». «Ах, тетушка, думаю, что торжество и так было организовано очень хорошо». «Грэшемсбери, Фрэнк, является или должно стать резиденцией первого в Восточном Барсетшире члена Палаты общин». «Так и есть. Вряд ли в графстве найдется кто-то лучше отца». Графиня тяжело вздохнула. Ее мнение о бедном сквайре в корне отличалось от мнения Фрэнка. «Не имеет смысла вспоминать о том, что невозможно исправить. Первый член Палаты общин от Восточного Барсетшира должен обладать положением... Конечно, не скажу, что равным положению пэра, но...» «Права нет, конечно же нет!» — воскликнул Фрэнк, и наблюдатель смог бы уловить в его голосе легкую нотку иронии. «Нет, не равным положению пэра, но все же чрезвычайно важным. Разумеется, мои честолюбивые помыслы в первую очередь сосредоточены на Порлоке». «Совершенно верно», — подтвердил Фрэнк, думая о том, на каком слабом основании покоится честолюбие графини, ибо молодые годы Порлока не принесли родителям безоговорочного удовлетворения. «Да, надежды сосредоточены на Порлоке», — повторила тщеславная графиня, однако как мать не сумела сдержать вздоха. «Но вслед за Порлоком, Фрэнк, забочусь о тебе. Чрезвычайно вам признателен, тетушка. Можете не беспокоиться, со мной все будет в полном порядке, вот увидите. Поместье Грэшемсбери, мой дорогой мальчик, уже совсем не такое процветающее, каким было прежде». «Неужели?» — усомнился наследник. «Увы, Фрэнк, так оно и есть. Не хочу сказать худого слова о твоем отце. Вполне возможно, что в этом его несчастье, а не его вина». «Она постоянно недовольна отцом», — заметил Фрэнк, решив твердо держаться на той стороне дома, к которой решил принадлежать. «Но факт остается фактом, очевидным для каждого из нас. Грэшемсбери уже не так великолепно, как раньше. И твой долг состоит в том, чтобы вернуть поместью былое величие и значение в графстве». «Мой долг», — озадаченно повторил Фрэнк. «Да, дорогой племянник, твой долг. Отныне все зависит только от тебя. Конечно, тебе известно, что отец задолжал очень крупную сумму». До Фрэнка доходили слухи о сложном финансовом положении отца, поэтому он лишь кивнул. «Кроме того, сквайр продал Боксал. Выкупить участок не удастся, так как его новый владелец, кажется, строитель железных дорог. Да, его фамилия Скатчерт. Так вот, он поставил там дом, а значит, вернуть угодье невозможно. Но ты, Фрэнк, обязан расплатиться со всеми отягощающими поместье долгами и приобрести нечто равное Боксалу». От удивления Фрэнк уставился на тетушку вытаращенными глазами, словно усомнился, что она в своем уме. «Ему предстоит оплачивать семейные долги? Да еще купить землю стоимостью 4000 фунтов годовых?» И все же, ожидая дальнейших разъяснений, он хранил молчание. «Фрэнк, конечно, ты меня понимаешь». Молодому человеку пришлось честно заявить, что в данный момент речь тетушки не так ясна, как обычно. «Тебе открыт только один путь», — продолжила графиня. «Твое положение наследника Грэшемсбери почетно, однако, к глубокому сожалению, отец до такой степени ограничил тебя в средствах, что если не исправишь обстоятельства сам, то никогда не сможешь насладиться законным правом собственности. Выход один. «Конечно, ты должен жениться на деньгах». «Жениться на деньгах», — словно во сне повторил Фрэнк, впервые подумав о том, что приданное Мэри Торн вряд ли окажется значительным. «Жениться на деньгах. Да, мой мальчик. Вряд ли кто-то еще столь же остро нуждается в таком шаге. К счастью, у тебя множество преимуществ перед другими молодыми людьми. Во-первых, ты очень привлекателен». Фрэнк покраснел, как 16-летняя девушка. «Затем, поскольку необходимость возникла в столь молодые годы, ты, разумеется, не отягощен неблагоразумной связью, какой-нибудь тайной помолвкой». Фрэнк покраснел еще гуще. Интересно, ей известно о его страсти к Мэри Торн. «А главное, твоя связь с замком Курси», благосклонно продолжила графиня, подводя перечень достоинств наследника к убедительной кульминации, «сделает задачу настолько легкой и доступной, что, право, ни малейших трудностей не возникнет». Фрэнку оставалось лишь выразить признательность как замку Курси, так и его обитателям. «Ни в коем случае не собираюсь вмешиваться в твою судьбу, а потому хочу поделиться своими соображениями. Может быть, ты слышал о мисс Данстейбл? Дочь торговца какой-то там мазью? И, конечно, знаешь, что состояние ее огромно», продолжила графиня, не пожелав обратить внимание на реплику племянника. «В сравнении с потребностями и запросами любого члена палаты общин невероятно велико. Так вот, на днях данная особа приедет к нам в замок Курси, в гости. Хочу, чтобы ты непременно с ней познакомился». «Но, тетушка, сейчас необходимо с головой погрузиться в учебу, чтобы подготовиться к дипломным экзаменам. Ведь в октябре возвращаюсь в Кембридж». «К дипломным экзаменам!» — возмущенно воскликнула графиня. «Право, Фрэнк, я пытаюсь объяснить твои жизненные перспективы, твое будущее, важнейший шаг, от которого все зависит, а в ответ слышу о каких-то дипломных экзаменах». Тем не менее, Фрэнк упрямо стоял на своем. Он обязан получить университетский диплом, а потому завтра утром, ровно в 6, приступит к занятиям. «Точно так же сможешь заниматься в замке Курси. Мисс Данстейбл нисколько тебе не помешает», — миролюбиво заявила тетушка, понимая, что порой полезно немного отступить. «Но прошу приехать и познакомиться. Уверена, встретишь очаровательную молодую даму, к тому же, как говорят, прекрасно образованную и... Сколько ей лет?» — недослушав, осведомился Фрэнк. «Право, не могу сказать точно», — попыталась уйти от ответа графиня. «Но полагаю, что в данных обстоятельствах возраст не особенно важен». «Уже исполнилось 30», — уточнил Фрэнк, считая незамужнюю женщину такого возраста закоренелой старой девой. «Пожалуй, что-то около того», — согласилась графиня, обладавшая иной точкой зрения на возраст. 30, — повторил Фрэнк вслух, но словно про себя. «Это не имеет значения», — повторила тетушка уже сердито. «Когда решается вопрос жизненной важности, мелкие возражения не должны приниматься во внимание. Если намерен ходить с высоко поднятой головой, представлять графство в парламенте, подобно отцу, деду и прадеду, если хочешь иметь надежный кров и обладать правом оставить Грэшемсбери своему сыну, то должен жениться на деньгах. Какая разница, даже если мисс Данстейбл уже исполнилось 28 или 30? Она богата, и если женишься на ней, то обеспечишь себе и детям прочное положение в жизни». Красноречие тетушки поразило Фрэнка. И все же, несмотря на поток убедительных аргументов, он твердо решил, что ни за что не женится на покрытой золотом мисс Данстейбл. Разве нечто подобное возможно после того, как в присутствии сестры он дал слово Мэри Торн? Однако пускать в ход неопровержимый, поистине решающий довод совсем не хотелось. А потому пришлось перечислить другие, на его взгляд, менее убедительные возражения. Во-первых, молодой человек заявил, что до такой степени поглощен мыслями о дипломе, что в настоящее время не способен думать о женитьбе. Затем посоветовал отложить знакомство до окончания охотничьего сезона, объяснив, что не может появиться в замке Курси прежде чем получит от портного новый костюм. И, наконец, вспомнил, что ровно через неделю должен отправиться на рыбалку с мистером Ориэлом. И все же ни один из представленных серьезных доводов не разубедил графиню. «Глупости, Фрэнк!» — возмутилась она. «Странно, что наследник способен думать о рыбалке, когда решается судьба Грэшемсбери. Завтра же поедешь в курсе вместе со мной и Августой». «Завтра, тетушка», — повторил наследник тем обреченным тоном, каким это слово произнес бы осужденный на смерть преступник, услышав, что казнь уже назначена. «Завтра?» «Да. Мы возвращаемся завтра и будем рады твоей компании. А мои друзья, среди которых будет и мисс Данстейбл, приедут в четверг. Не сомневаюсь, что она тебе понравится. С твоей матушкой я уже все обсудила, так что можно больше ничего ей не говорить. А теперь спокойной ночи, Фрэнк». Поняв, что возражать бесполезно, молодой человек удалился и отправился на поиски Мэри. Однако вскоре выяснилось, что полчаса назад мисс Торн ушла домой в сопровождении верной Дженнет, так что пришлось ограничиться обществом сестры Беатрис. «Беатрис!» — в отчаянии воскликнул Фрэнк. «Завтра мне предстоит поездка в замок Курси!» «Слышала об этом от мамы». «Я только сегодня достиг совершеннолетия, и не хотелось бы начинать взрослую жизнь со ссоры с ними. Но, честное слово, даже ради всех де Курси, Барсетшира не задержусь там дольше, чем на неделю. Скажи, ты что-нибудь слышала о мисс Данстейбл?»